Глава 19. Почувствовав, как напрягся член в моих руках, я инстинктивно отпустила его и поднялась, чтобы припасть в поцелуй к его губам. Леон ответил, сильно, страстно, остервенело. Он хватал мои губы своими, закусывал их и втягивал мой язык так жадно, словно только эти поцелуи смогли вернуть ему жизнь и свободу. Я ждала, пока волна приближающегося оргазма не схлынет, а, дождавшись, отстранилась. «Этого мало, дорогой», — сказала я и закусила припухшую губу, после чего скользнула влажной промежностью по его подрагивающему от напряжения члену. «Ты должен молить меня об этом, а не приказывать». Леон зашипел сквозь сжатые зубы и откинулся головой назад. Его грудь тяжело вздымалась, когда я продолжала скользить по нему вперед, назад. Это движение возбуждало не только его. Чаша моего наслаждения переполнилась, и оно несколькими сильными волнами прокатилось по моему телу, вырвав низкие утробные стоны из моей груди. Я не пыталась сдерживать собственные стоны. Пусть слышит, пусть знает, как мне хорошо, пусть чувствует, как влажно у меня между ног, пусть вдыхает аромат моего удовольствия. Но он не получит большего, пока не подчинится моей воле. Отдышавшись, я вдруг хищно улыбнулась и неожиданно для самой себя выдохнула. «Хочешь попробовать меня на вкус?» Глаза Леона сузились. Не ожидая его ответа, я сменила позу, расположившись так, чтобы мои соки стекали прямо к его губам, а сама провела языком по его члену от кончика головки к самому основанию. Цепи громыхнули, когда он дернулся. Я осторожно обхватила его ладонью и провела ею по влажному стволу. «Если хочешь большего, сделай мне приятно», — мурлыкнула я и немного повела бедрами над Керри. Его хвост дернулся прямо у меня перед глазами, а потом я ощутила, как его язык скользнул между моих складочек, и я застонала от того, насколько неожиданным и приятным оказалось это прикосновение. Обхватив губами мою жемчужину, он заставил меня содрогнуться всем телом, и я обхватила головку губами, позволяя ему погружаться все глубже мне в рот и тут же отпуская его, когда он отстранялся. «Ведьма!» — прошептал он, но в его голосе уже не было ненависти, только страсть и дыхание его вожделения. Резким движением он дернул руками, я вздрогнула от того грохота, который пронесся по хижине, и приподнялась, чтобы взглянуть на него, но успела заметить только то, что цепи, удерживавшие Керри, порвались, а в следующее мгновение он обхватил одной рукой мои бедра, а другой раздвинул складочки, жадно припав языком к моей влажной коже. Застонав, я позволила его члену войти в мой рот так глубоко, что он уперся в край, а потом надавила чуть сильнее. Он проскользнул глубже, оказавшись в горле, мешая дышать, но вошел до конца. Отстранившись, я выпустила его изо рта, судорожно вдохнула и провела рукой по члену. Он был покрыт вязкой слюной, по которой рука скользила особенно приятно. А в следующее мгновение я снова содрогнулась в обрушившемся на меня оргазме, когда Леон, втянув в рот мою жемчужину, начал водить по ней языком. Едва придя в себя, я снова медленно опустилась на его член, остановившись там, где мои губы встретились с пальцами, плотно обхватившими его основание. А затем начала двигать ими одновременно, позволяя ему то скользнуть в горло, то выскользнуть. Леон выпустил мои бедра и уронил голову на подушку, издав звук стона, смешанного с рычанием. Ощутив, что он на грани, я выпустила его и приподнялась, а в следующее мгновение он одним движением перевернул меня на спину и сам оказался сверху. Я не успела даже осознать, что произошло с веревками, которыми его ноги были привязаны к кровати. Передо мной было его лицо, искаженное страстью, невыносимым желанием и мукой ожидания. Он дышал тяжело, прерывисто, а тяжелый член упирался мне в живот. «Я больше не могу», — прошептал он. «Что я должен сделать?» «Проси меня», — выдохнула я. «Прошу», — он опустил голову. «Прошу». Никакие цепи больше не удерживали его. Ему вообще ничто не мешало просто войти в мои жаркие глубины, сделав лишь одно небольшое движение. Но вместо этого он просил меня об этом. Я медленно протянула руку, взяв его за член, и направила его ко входу. Его дыхание стало рваным, словно он не верил, что это происходит в реальности, а потом медленно, мучительно начал проникать в меня, растягивая дюйм за дюймом. Мне было известно, что первый раз бывает болезненным, но мое тело так ждало этого, что вместо боли я почувствовала только наслаждение, которое заполнило меня до краев. Оно пульсировало в моих венах и в самом сердце, которое было стянуто петлей ритуала, что вздрагивало с каждым ударом. Оживая, ее магия дышала вместе с нами, наполняясь силой жизни. Никогда раньше мне не приходилось проводить ритуал с мужчиной, но теперь я знала, как это происходит. Это было не просто подчинение, это было слияние во имя самой жизни, сосредоточенной в петле, и теперь она, насыщаясь, растворялась с каждым движением, с каждым толчком, с каждым стоном. «Ты чувствуешь ее?» — прошептала я, когда он замер, погрузившись в меня до самого конца. «Петлю!» «Да!» — выдохнул он в ответ и снова вырвал стон из моей груди. Нить, что связывала наши души, натянулась до предела и порвалась. Я прогнулась в спине, а Леон зарычал, когда из него толчками начало проливаться семя. «Не думай, это еще не конец», — прошептал он у меня над ухом. «Теперь моя очередь мучить тебя до самого утра». И я лишь согласно простонала в ответ. Мы стояли на краю утеса, с которого открывался вид на город вдали, а чуть в отдалении большой зеленый холм, к которому тянулась широкая дорога. Я крепче закуталась в шаль, прячась от пронзительного ветра, когда рядом появился чернозев и, довольно виляя хвостом, лег у моих ног. «Не думал, что он может быть таким смирным», — заметил Леон. Без ошейника и в чистой одежде он выглядел настолько сильным и прекрасным, что я буквально заставляла себя отводить от него взгляд. «Из-за петли я потеряла контроль над своим лесом», — пояснила я. «Этот лес — часть меня, и наоборот, пока ты рядом со мной, никто в этом лесу не тронет тебя, кроме разве что воительниц». «И что это за город?» — спросил он, скрестив руки на груди. Длинные волосы трепыхались на ветру. «Леонтар!» «Думаешь, мои парни там? А откуда исходит сигнал?» Он указал пальцем в сторону холма, и я кивнула. «Все верно. Там Академия Первоматери, в которой изучают многое, чужаков в том числе. Скорее всего, твою команду разделят и отправят на орошение в разные города, но сначала их сломают здесь и научат быть послушными». Он сдержанно вздохнул, и я положила ладонь на его руку. «Здесь их корни дадут свои побеги, а потом вас всех отпустят. Обещаю. Просто дай время, мои сестры не причинят им вреда. Я должен убедиться, что они будут в порядке. Если хочешь, мы пойдем туда вместе, но я не позволю тебе причинить вред моим сестрам». Я поднялась на носочки и коснулась губами его виска, прошептала на ухо. «Ты первым дал росток, остальные прорастут за тобой». И снова перевела взгляд на город, гадая, каким расцветет этот росток. Улыбка невольно коснулась моих губ. Я уже знала, что это станет началом новой эры. Для вас читала Анна Шепот. Спасибо за прослушивание.